Первый среди равных. Книга 9, глава 1. Здравствуйте, Ваше Императорское Величество. Прекрасно понимая, кто мог позвонить по этому телефону, ответил я. Дальше говорить ничего не стал. На моем текущем уровне в разговорах с такими фигурами лучше было слушать. К тому же, хотелось сначала понять, что хотел от меня правитель империи. Поздравляю с успешным завершением гона, Ярослав Константинович, произнес Алексей III. Очень впечатлен вашими достижениями, молодой человек. Думаю, что знаю еще далеко не все, что случилось на данный момент, но уже сейчас понимаю, что можно ожидать от вас новых свершений. Благодарю, Ваше Императорское Величество, пытаясь понять, чем мне угрожает подобное внимание императора прямо сейчас и о чем именно он говорит, ответил я. Судя по всему, Бестужев с Иваном еще не вернулись из зоны и полный доклад Алексей Александрович не получил. Тогда император основывается на данных статистики и словах губернатора. Наверняка и другие каналы есть, но самое главное все равно у Волка и личного слуги правителя империи. Остальные толком не могут ничего знать. Даже Пожарский, намекавший на мое участие в защите земель Новиковых, не стал развивать эту тему. А больше за мной вины нигде не было и опасаться было нечего. Понимаю, что мой звонок вызывает много тревожных мыслей, вполне добродушно хмыкнул император. Главе рода положено думать обо всем и сразу, но это не тот случай, Ярослав Константинович. Просто хотел вам сообщить о своих впечатлениях по поводу стремительного восстановления рода Разумовских, и сказать о том, что неплохо бы вам уже было снять с себя бремя права последнего и вернуться в лоно империи. Я хотел бы увидеть церемонию восстановления вашего рода до конца этого месяца. Приятно было пообщаться с вами лично, Ярослав Константинович. Хотел бы увидеться, но до церемонии это невозможно. До свидания, ваша светлость. До свидания, ваше императорское величество, ответил я и только после этого услышал в трубке короткие гудки. Взгляд невольно упал на календарь. До конца месяца оставалось чуть больше недели. Вот только дожидаться крайнего срока вряд ли стоило. Подобные пожелания императора нельзя было игнорировать. Тут никаких вопросов не было. А вот почему мне для встречи с Алексеем Александровичем обязательно нужно было восстановить запись Разумовских в книге, я пока не понял. Интересно, что Седок тоже говорил о сроке в 10 дней, когда мы обсуждали протекторат над землями Антиповых. Я задумчиво смотрел на календарь и прикидывал возможные варианты. Уже через минуту стало понятно, что информации у меня критически мало, но один вывод я сделал. В последних числах июля в столице должно произойти что-то важное, а может не только в столице. Все хорошо, ваша светлость. Когда я вернулся в гостиную, повернулся ко мне Кривошеев. Все это время граф о чем-то беседовал с Нюшей, и я видел, что девочка откровенно веселится. Будучи магом третьего круга, Анатолий Викторович просто не мог ощутить те воздействия, которые использовала Нюша. Пришлось строго посмотреть на сестру, чтобы та прекратила свое веселье. Не хватало еще, чтобы у графа сработала какая-то артефактная защита и мне пришлось оправдываться за попытку влезть к нему в голову. «Да, ваше сиятельство», остановившись у стола, рассеянно ответил я. «Есть уже не хотелось и я вдруг понял, что не хочу оставаться в помещении. Не желаете прогуляться?» «С удовольствием, Ярослав Константинович», охотно поднимаясь из-за стола, ответил граф. «Узнай, пожалуйста, как там Анастасия?» Посмотрев на Аню, попросил я, и девочка понятливо стрельнула глазами в спину нашего гостя. «Конечно, Ярослав Константинович», — кротко ответила Нюша. «Должен сказать, что у вас просто замечательная младшая сестра, ваша светлость», — когда мы вышли на улицу, — произнес Кривошеев. «Очень редко можно увидеть такого сознательного и прекрасно воспитанного ребенка. Уверен, когда она вырастет, то станет крайне сильным и востребованным магом. Благодарю, ваше сиятельство», вспомнив события этой ночи, вздохнул я, тоже в этом не сомневаюсь. Знаете, у меня возникла необходимость провести ритуал восстановления рода Разумовских. Насколько я знаю, это можно сделать только при помощи чаши. Или есть другие варианты, Анатолий Викторович? Насколько это срочно, Ярослав Константинович? Проницательно посмотрев на меня, первым делом уточнил граф. Дело в том, что чашу для подобных ритуалов могут доставить из императорской сокровищницы только в три места во всей Российской империи. В Летний дворец императора в Краснодаре, в мою академию и в Главный университет магических наук Хабаровска. Распорядок церемонии распланирован на год вперед. Чаша будет в маме в сентябре. А если нужно раньше, уточнил я, то придется пройти массу проверок и согласований, организовать охрану и подготовить много чего еще, ответил Анатолий Викторович. Если повезет, то можно справиться дней за 5, а если нет, то эта волокита и на 1,5 недели может растянуться. Поэтому, лучше начать подготовку заранее. Когда вы хотели бы начать? Сегодня, понимая, что выбора особого нет, ответил я, и собеседник удивленно уставился на меня. Его императорское величество выразил пожелание увидеть род Разумовских в книге до конца этого месяца. Что ж, чуть растерянно ответил граф, тогда есть вероятность, что никаких препятствий в канцелярии мы не встретим, но откладывать действительно не стоит. Возможно, это действительно правильный поступок, учитывая все запланированные на август мероприятия в столице. А что за мероприятия? Тут же насторожился я. Будет много гостей со всего мира, явно не понаслышке зная о будущих событиях, довольно ответил Кривошеев. Император решил устроить всемирный съезд специалистов по аномальным зонам для обмена опытом. Будет множество гостей из самых разных стран, от Китая до Бразилии. Вроде бы даже ходят слухи, что Япония тоже примет участие. На этом фоне, вполне разумно, что Алексей Александрович хочет вернуть отличившийся во время гона род в ряды аристократов империи. Ясно, сосредоточенно переваривая полученные новости, ответил я. Похоже, про тихую и спокойную жизнь можно временно забыть. По крайней мере до тех пор, пока я не узнаю все о грядущем мероприятии. Кажется, вы хотели обсудить что-то еще, ваше сиятельство? Да, был у меня один вопрос, Ярослав Константинович, чуть смущенно улыбнулся Кривошеев. Аспиранты, дело в том, что я получил от своих подопечных за последнее время столько всего, что, одним словом, в это крайне трудно поверить, и я не уверен, что им стоит оставаться у вас до конца практики. К тому же, главную свою задачу к текущему моменту они выполнили. Учитывая пополнение вашей дружины целым отрядом хорошо подготовленных магов, нахождение на территории Разумовских представителей маме становится не таким целесообразным. Думаю, этот вопрос стоит проговорить с самими аспирантами, Анатолий Викторович, ответил я. На данный момент, я не имею ничего против того, чтобы они продолжили свою практику. Возможно, они смогут узнать еще что-то полезное для себя за это лето. В этом я даже не сомневаюсь, ваша светлость, поспешил меня заверить Кривошеев. Ребята за месяц узнали столько, что теперь мне нужно понять, как с этими знаниями поступить. Долгое время эта группа оставалась стабильной, но всему есть пределы. Я получил письма от 3 из 5 аспирантов, которые изъявили желание досрочно закончить практику. Однако, завершить выездное мероприятие можно только при общем согласии, решении куратора или прямом указании представителя рода, на чьей территории проходит практика. Поэтому я вынужден обратиться к вам с этим вопросом. А в чем, собственно, вопрос, ваше сиятельство, не понял я. Елизавета и Анатолий наотрез отказались уезжать, вздохнул Кривошеев. Я могу насильно их вернуть, но тогда работать с этой группой станет крайне сложно. И она почти наверняка развалится, но, возможно, уже в самый неподходящий момент. А если вы их выгоните? Она уже развалилась, Анатолий Викторович, усмехнулся я. Граф, без всякого стеснения, решил загрести жар моими руками. Может и ничего страшного, ведь я больше никогда бы не увидел этих аспирантов, но осадочек остался. Можно сказать, что ректор так хотел взять с меня плату за помощь с магами. Противоречия в группе начались еще до начала гона. Поэтому я не вижу смысла пытаться собрать разбитый бокал. Даже больше скажу, группа развалится при любом раскладе, потому что там уже давно зрели противоречия. Если вам от этого станет легче, то Лису и Буйвола я могу сразу нанять по длинному контракту в родовую дружину. Раз остальные решили уехать, то держать их не буду. Что ж, тоже неплохой вариант, немного подумав, ответил граф. У него на лице появилось выражение облегчения, будто он наконец избавился от тяжелого груза. Скорее всего, ректор до последнего пытался придумать способ, как восстановить теплые отношения в группе его подопечных. А теперь Анатолий Викторович мог смело говорить, что сделал все, что было в его силах. Тогда я подписываю приказ о расформировании группы и прекращении практики. Подписывайте, кивнул я. Завтра пришлю вам контракты на Ежову и Беренко, вместе с рекомендательными письмами на остальных ребят. Если хотите, могу порекомендовать их знакомым из жандармерии. Корзе и Пахомова точно. Был бы вам очень признателен, Ярослав Константинович, слегка кивнул мне собеседник. Они очень хотели попасть всей группой на работу в жандармерию, но будет прекрасно, если хоть кто-то исполнит свои мечты. Думаю, ребята этого не забудут. «Вы к нам надолго?» – спросил я, учитывая все открывшиеся обстоятельства. «Нет», – грустно улыбнулся Кривошеев. «Хотел бы посмотреть на ваше производство в Себыкино, да и на владение в целом. Честно говоря, рассчитывал на отпуск дней в 5, потому что был у вашего отца в гостях больше 7 лет назад в последний раз. Но не судьба. Может, в следующем году получится. Или зимой. Найдите время, ваше сиятельство», — ответил я. «Мне есть, что вам показать». «Не сомневаюсь», — рассмеялся Кривошеев. «Вот уж в чем точно не сомневаюсь, ваша светлость. Передавайте мое почтение Анастасии Константиновне и мое сожаление, что не получилось увидеться с ней лично. О дате церемонии восстановления вашего рода сообщу заранее. Вам придется ехать всей семьей, и я опасаюсь, что скрыть это мероприятие от посторонних не получится. Как только я подам запрос о предоставлении чаши, мне придется дать полную информацию о том, зачем мне понадобился этот артефакт». «Все понимаю, Анатолий Викторович», — улыбнулся я, «но в этот раз мы будем в других условиях. Смею надеяться на это», — пожимая мне руку на прощание, — ответил граф. «Не сомневайтесь», — открыто и уверенно улыбнулся я. Как только машины ректора мами выехали за ворота, я ощутил приближение сестер. Аня явно поставила старшую сестру в известность о визите гостя, но так нам не присоединилась. Возможно, на это у Насти были какие-то причины, потому что раньше граф был едва ли не единственным человеком, который нам помогал. «Что-то не так, Настя?» Когда сестры остановились у меня за спиной, негромко спросил я: «Почему ты даже поздороваться с Анатолием Викторовичем не вышла?» «Нюша не дала», — неожиданно ответила ласточка. «Доброе утро, Яр». «Доброе утро», — развернувшись, кивнул я старшей сестре. Мельком взглянув на Анастасию, сразу понял, что она буквально наслаждается каждым мгновением жизни. Скорее всего, Ожегов оказался настоящим романтиком и джентльменом. Потом мой взгляд переместился на Нюшу, с лица которой исчезли малейшие намеки на детскую простоту и скромность. «Что тебе удалось узнать?» «Много всего», — серьезно ответила девочка. «Даже не знаю, стоит ли обо всем говорить. Печеньки, все же, были у графа действительно вкусные. Тогда давай только самое главное», — шагая к крыльцу особняка, — приказал я. «Граф знал о том, что на нас будет совершено нападение после твоего пробуждения», — безразлично произнесла Нюша. «Ему за это очень стыдно, но сделать он ничего не мог тогда. Тоже предполагал что-то подобное», — кивнул я. «Что еще? Один из трех аспирантов строчил на тебя доносы каждый день», — ответила младшая княжна. «Огневик. Граф целую коллекцию собрал и припрятал на всякий случай. Думает, что придется их передать в жандармерию, потому что парень еще кому-то их отправлял. Еще двое готовы подписать бумаги о неразглашении, но граф уверен, что из них в любом случае все выжмут. Уже списал ребят. Слишком многие хотят узнать, что творится во владениях Разумовских. А двое оставшихся?» — поинтересовался я. «Ежова в последние дни даже положенные отчеты не присылала», — ответила улитка. «Только отписками какими-то обходилась. А второй, Анатолий Викторович, думает, что его тезка немного не в себе. Слишком тот зациклился на важности развития своего дара». «Понятно», — задумчиво произнес я. «В целом, все довольно ожидаемо. А еще ему приказали приехать сегодня к нам в гости», — добавила девочка. «Только я не смогла понять, кто именно это сделал. Слишком сильно граф боялся того, кто отдал это распоряжение. Думаю, на этот вопрос ответ у меня уже есть», — задумчиво произнес я. «Мне император звонил. Просил как можно быстрее возвращать род в книгу благородных родов. А в нашей части Российской империи такое можно провернуть только в маме». «Это был не император», — неожиданно произнесла Нюша. «Анатолий Викторович постоянно думал о том, чтобы сообщить в жандармерию или в канцелярию, но боится, что умрет раньше». «Вот как?» — озадаченно протянул я. «Этого я не ожидал. Однако, как-то проверить слова сестры возможности у меня не было. Если бы граф задержался у меня в гостях подольше, то можно было найти какие-то варианты. Но он уехал. Если подумать, то плюс в этой ситуации был всего один. Теперь я точно знал, что тот, кто попросил Кривошеева приехать ко мне в гости, ничего не знал о способностях моей сестры. Зато он очень близко был знаком с планами императора. Настолько, что помог Алексею Александровичу в организации скорейшего возвращения рода Разумовских под его твердую руку. Очень интересно. Спасибо, Аня. Ты мне очень помогла. Да ни за что, пожала плечами княжна. Я могу возвращаться в Сумань, завтракать не будешь? С некоторым огорчением спросила Настя. Мы с князем уже поели, улыбнулась Нюша. И графа накормили, пока ты спала. Не всем же ночами то Тверским проспектом гулять, Нюша. Возмущенно воскликнула Анастасия. Все-все. Артистичным жестом показав, что застегивает свой рот на замок, произнесла Улитка. Прямо перед ней возник пространственный разрыв, из которого выглянули любопытные морды россыжей. Больше ни слова, и про океан цветов тоже ничего не скажу, даже если Яр попросит. К счастью, Нюша обладал феноменальной реакцией и прекрасно читала состояние своих собеседников, поэтому успела захлопнуть пространственный прокол за мгновение до того, как Настя выдала в том направлении поток обжигающих искр. «Да ладно тебе, Насть!» Глядя на пунцовое лицо сестры, рассмеялся я, как будто мы не понимали, что барон будет бороться за твое расположение изо всех сил. Это личное, пропыхтела в ответ Анастасия. Нельзя же так, нельзя, согласно кивнул я. Завтракать будешь? Да, кивнула девушка. Я ужасно голодная. Составишь мне компанию? Не получится, чуть улыбнувшись, покачал головой я и кивнул в сторону ворот имения, где стоял один из пикапов дружины. У меня важная встреча. Настя молча кивнула и скрылась в доме, а я пошел встречать Эларака. Машина остановилась в нескольких метрах от меня, но в салоне мага не было. Вместо него там сидел взволнованный змей. Алексей выскочил на улицу и быстро обошел машину. «А где Эларак?» Подойдя к дружиннику, спросил я. «Здесь», рывком откидывая в сторону тент, угрюмо ответил змей. На дне кузова обнаружился покрытый какой-то мерзкой слизью кот. «Думал, не довезу. Помоги, князь. Коту хреново», едва слышно прохрипел Эларак. «Очень хреново». Глава 2. «Давно это с ним?» Посмотрев на змея, спросил я. «К рассвету ближе началось, ваша светлость», тут же сосредоточенно ответил дружинник. Алексей явно готовился к этому разговору всю дорогу и выдавал информацию сплошным потоком. Он у себя был. Гриф забеспокоился и сказал, что надо Эларака проверить. Мы к нему, но только дверь открыли, как такая жижа вонючая пошла, что половина спасателей блевать начала. Кое-как добрели до кота и на улицу его вытащили. Отмыть пробовали, но куда там. Из него эта мерзость прет и прет. Боимся, что совсем на жижу эту и зайдет головешка. Понятно, задумчиво уставившись на архимага, произнес я. А чего сразу ко мне не привезли? Мы вообще не собирались его никуда везти, Ярослав Константинович, тут же ответил змей. Хотели лису вызвать, но гриф сказал, что она ничем не поможет, что он сам не понимает, что с котом происходит. А этот, чуть глаза от слизи своей продрал и к машине пополз, говорить толком даже не может, а за руль полез. Только и получилось разобрать, что к вам он собрался. Так и сказал, кот обещал князю быть к 9, ункхулу узасиза, и еще что-то бормотал, но мы уже не разбирали. Вепрь его в кузов закинул и приказал мне к вам это вести все. Князь, снова пробулькал Эларак, но я жестом показал ему молчать. «Гони машину вон в тот угол», указывая на свое место для медитации, приказал я. Тащить туда кота на руках не хотелось, а магию к нему применять сейчас было опасно. Любопытный африканец решил сам разобраться в происходящих с ним изменениях и, разумеется, решил для этого использовать предельно развитый у себя аспект смерти. «Там выгрузим его и ты свободен». «Понял», запрыгивая в пикап, ответил Алексей. Машина сорвалась с места и, оставляя широкие полосы в свежеподстриженном газоне, унеслась в указанную мной сторону. Я пошел следом, на ходу создавая каркас водоворота. Змей попытался сам вытащить Эларака из кузова, но только на пару сантиметров сумел сдвинуть его с места. Кот немного стабилизировался и жижа приклеила его к кузову. «Нож дай», — приказал я, — «и руками постарайся ничего не трогать». Мы его на базе грузили без перчаток, попытался отмахнуться Алексей, и ничего. Это было час назад, пожал плечами я и, окутав свои руки и нож пленкой водной энергии, приступил к делу. «Но ты как знаешь, конечно, мое дело предупредить». Змей понятливо кивнул и улыбнулся, показывая, что его такие вещи не беспокоят. А потом увидел, как отрезанная мной длинная полоска слизи оставила выжженную дыру на кузове пикапа, и улыбка на лице дружинника резко исчезла. Я на это уже внимания не обращал, полностью погрузившись в работу. Алорок постепенно обрастал коконом из густо замешанной на энергии смерти воды. Несмотря на близость архимага к его аспекту, такое сочетание вполне могло стоить африканцу жизни. Он просто не сможет сопротивляться собственному источнику, и тот уничтожит хозяина. Если проводить аналогию с животным миром, то кот попал в желудок к своему изменившемуся дару и теперь не понимал, как оттуда выбраться. А мне нужно было создать условия, чтобы африканец вернулся в нормальное состояние. «Бери за ноги», когда удалось отрезать кокон от металлического дна кузова, приказал я и сразу создал такую же защиту вокруг рук змея. Полностью вскрывать кокон не стал, потому что тогда чуть стабилизировавшийся процесс начнется заново. Сил у Элорака было на десятерых, и он мог создавать тонны воды из воздуха еще долгое время. А мне это было не нужно, только аккуратно. Кот, поняв, что добрался до нужного места, окончательно отключился, но я ощущал мерную пульсацию его дара. Маг сделал самое правильное, что мог в такой ситуации, перестал мешать и максимально расслабился, чтобы я смог ему помочь. «Что мне передать Рыкову?» Отойдя в сторону, спросил змей, чтобы заказал у Пискарева большую цистерну с водой и установил ее возле комнаты Элорака, ответил я, а лучше прямо в ней. Я сообщу, когда за ним можно будет приехать. «Сам он не сможет», — проницательно уточнил дружинник. «Не сегодня», — усаживаясь рядом с котом на дощатый настил, покачал головой я. Доски рядом с телом мага обуглились из-за воздействия кокона, но еще держались. Ремонтировать площадку не хотелось, и я жестом приказал змею уходить, а сам закрыл глаза и положил руки на покрытое плотной пленкой лицо Элорака. «Что есть вода, вечно разная сила, дарующая жизнь и смерть, гибкая, мягкая и жестокая одновременно, идеальная защита и не менее идеальное оружие». Адепты аспекта воды были искренне уверены, что они работают с лучшей энергией из всех возможных. Впрочем, как и все остальные одаренные, если маг не любил и не превозносил свою силу, то редко когда у него получалось добиться больших высот. Однако, верно, это все было только для тех одаренных, которые обладали одним аспектом. Когда аспектов становилось два, то все резко менялось. Магу приходилось не только осваивать новую силу, но как-то примерять ее с уже имеющейся. Разные энергии часто конфликтовали и создавали в источнике такие турбулентные потоки, что его могло просто разорвать на части вместе с магом. Может, поэтому в текущем обществе и не было принято развивать сразу несколько сил. Это было слишком опасно и требовало очень жесткого контроля со стороны наставников. А еще эти наставники должны были знать, что именно делать и куда смотреть. Сколько таких было в империи? Вряд ли много. Но в то же время пример барона Бестужева, который считался одним из сильнейших одаренных страны, казался мне очень показательным. Еще один такой же самородок имелся в роду Воронцовых. Один из сыновей Петра Сергеевича сумел развить в себе пару аспектов в равных частях, и это вывело его на совершенно иной уровень силы. Таких людей определенно было больше, но все старательно игнорировали их существование, потому что оно ломало все привычные стереотипы развития магической силы. В случае Элорака все было еще сложнее. Кот обладал невероятными знаниями в области магии смерти. Он был потрясающе силен, и эта сила ослепила африканца. Принц решил, что сумеет с ее помощью подчинить себе другой аспект, а это был заведомо тупиковый путь. Я мог заранее рассказать магу обо всех нюансах, но некоторые вещи нужно было пережить на своей шкуре, чтобы запомнить навсегда. Только я не рассчитал, что сильнейший маг моей дружины пробьет барьер между двумя аспектами в своем источнике так быстро. Полностью сформированное заклинание водоворота возникло над солнечным сплетением Элорака. Пустой каркас дрожал в пространстве, пытаясь прийти в завершенную форму. Любое заклинание не могло долго оставаться в покое. Для таких атакующих конструктов возможны были всего два состояния – покой и разрушение. Поэтому водоворот дрожал и вибрировал, пытаясь получить доступ к свободной энергии или хотя бы разрушиться. Но я ему не позволял этого сделать и пытался пробудить в источнике Элорака ту часть аспекта воды, которую ему передал. Каждый носитель силы мог принять несколько даров от вершителя. В прошлом, при желании, я мог сделать из обычного воина мастера пяти аспектов и довести его до статуса служителя, как сделал это с Бернхардом. Мой генерал мог использовать грязный эфир, и это давало ему потрясающие возможности. Но я сейчас не был вершителем. Вместо Элорака существовал только Ярослав Разумовский, и это накладывало столько ограничений, что иногда хотелось взвыть от разочарования. «Пора тебе уже тоже начинать действовать», — недовольно проворчал я. Сомнений в том, что кот меня прекрасно слышит, не было. Была небольшая вероятность, что Элрак не мог ощущать магические конструкции за пределами своего кокона, но и вводить в него водоворот я не хотел. Чтобы немного ускорить процесс, я размахнулся и ударил кулаком в солнечное сплетение мага. Кхе! Согнувшись пополам, выдохнул африканец, и тут же пришел в движение его источник. Нити силы дотянулись до моего заклинания и под моим контролем начали нагнетать в него энергию. Ну, приступим, внимательно наблюдая за медленно вращающейся голубой воронкой, произнес я. Пока кот не научится контролировать второй аспект, он будет постоянно срываться к привычным действиям. Если бы он владел двойным даром так же, как Бестужев, то это могло стать его визитной карточкой. Но Элраку предстояло долго учиться правильно смешивать и использовать свои силы. Сейчас был первый и самый важный этап, когда маг создавал заклинание на чистой энергии нового аспекта. Вся процедура заняла около 3 часов. Я создавал каркасы нужных форм и заставлял кота наполнять их энергией, чтобы он нормально почувствовал изменения в своих сферах разума. Мерзкий кокон мага сильно высох и пошел трещинами. Воняло отвратно, но адептам смерти к такому было не привыкать. Алрак не особенно стремился помогать, и мне постоянно приходилось его физически стимулировать, то есть, периодически просто бить. Когда мы закончили, на обгорелых трухлявых досках настила лежало изможденное серое тело. Если после получения 3-го ранга кот стал напоминать чахлого старика, то теперь был больше похож на древнюю мумию. Тонкие руки-палочки страшно было даже трогать, а представить, что кто-то может передвигаться на таких ногах, вообще было невозможно. А вот сила. В противоположность внешности, силой кот фонтанировал на десятки метров вокруг. Причем это была не попытка кого-то впечатлить, а вполне естественный фон, который обычный африканец умудрялся скрывать в своем массивном теле. Мертвая серая аура смерти теперь была расчерчена линиями воды, и это придавало дару мага невероятную глубину и мощь. «Ну что, может, еще одно контрольное заклинание?» — задумчиво произнес я, и мумия на доска слегка дернулась. «Не», — послышался похожий на горячий песок шепот. Рука мага дернулась, прикрывая грудную клетку. «Не надо, князь, хватит бить кота, ваша светлость. Чего так?» — удивленно спросил я. «Неужели запомнил, что и как я делал?» «Не запомнил», — прошелестел Элрак. «Но у кота вот тут очень болит, когда ты о новом заклинании говоришь, князь. Эта душа у тебя ноет», — ответил я. «Но ты сам смотри, а то я бы тебе еще помог освоиться». «Уже помог», — тихо вздохнул африканец. «Можно коту домой, лежи пока», — поднимаясь на ноги, ответил я. «Вызову тебе перевозчика». Змей приехал в течение 20 минут. В этот раз он буквально сиял от радости. Скорее всего, витязи очень переживали за своего мага. Однако, увидев тело кота, лежащее на помосте, Алексей чуть не споткнулся. «А что с ним, ваша светлость?» — осторожно спросил дружинник. «Алрак осваивает новые уровни могущества», — невозмутимо ответил я. «Грузи его в кузов. Только что-то мягкое надо подстелить, чтобы он не побился по дороге. И про цистерну с водой не забудьте, а то он половину дружины выпьет в 2 счета, а назад вернуть уже не сможете». «Благодарю тебя, господин, что показал коту новый путь», — прошепелявил Элрак. «Кот счастлив, что ты помог ему увидеть дорогу к могуществу и исцелил его. Кот будет благодарен судьбе за это до самой смерти. Недолго тебе ее ждать, головешка», — едва слышно проворчал змей. Он старательно упаковывал кота и мягкое одеяло и подкладывал что-то с боков, чтобы африканец не пострадал. Выглядел при этом Алексей полностью потерянным. И только когда уже сел за руль, осмелился прямо посмотреть на меня. «Ваша светлость, у меня просьба к вам будет». «Слушаю», — спокойно ответил я. «Если меня когда-то так ранит, что вам придется меня таким образом лечить, то лучше добейте меня сразу», — попросил Алексей, а потом немного подумал и добавил волшебное слово. «Пожалуйста». «Едь уже», — улыбнулся я. Со стороны кот действительно казался полным безумцем, но я видел, как он тащит к себе со всех сторон крохотные капельки воды. «И про цистерну не забудьте». Проводив взглядом уезжающий пикап, еще немного постоял и решил вернуться домой. За утро уже успел нагуляться и достаточно получил свежего воздуха. Настя ушла к себе, и я решил, что за обедом надо будет поговорить с сестрой о дальнейших планах развития рода. Еще сегодня должен был приехать курьер от светлейшего князя Пожарского, но это не относилось к разряду срочных дел. Остановившись на крыльце, с удивлением понял, что каких-то срочных дел, которые требовали от меня немедленного вмешательства, на сегодня запланировано не было. К счастью, за пределами моего поля зрения тоже ничего особо не случилось, и я вроде бы мог заниматься чем угодно. Понятное дело, что текучки тоже хватало, и можно было целую неделю разбираться с десятками мелких дел. Все острее ощущалась нехватка хороших помощников и управленцев. Если с дружиной у меня был полный порядок и даже можно было выделить достаточно офицеров, это помимо ратаев, то со всем остальным дела были плохи. Пискарев еще относительно нормально справлялся с делами Сибыкина, за что я Олегу Дмитриевичу был крайне благодарен. А вот Сашок уже конкретно зашивался в делах. Чуть увеличившееся население и рост текущих дел сразу показали, что Березе очень тяжело везде успевать. Да и у меня было стойкое убеждение, что текущий староста Сума не больше изобретатель и ученый, чем управленец. Наладить процессы внутри владения у меня получилось довольно сносно, но дальше вставали все новые и новые вопросы. Пичугин тащил на себе охранное агентство и все дела в Твери. С учетом перехода всей структуры на территорию барона Ожегова, у меня получился довольно мощный кластер влияния. Вот только этот кластер работал на холостом ходу. Если представить, что на производственных площадках Романа Викторовича появились новые цеха или мы открыли дополнительные виды деятельности, то сразу становилось понятно, что Козырев не вывезет это все даже при помощи барона. И это я даже не задумывался еще о положении дел на том объекте, который вернул мне светлейший князь Пожарский. А еще ведь и в столице урода имущество простаивало. Учитывая, что в ближайшее время мне придется отправиться в Москву, нужно было заранее определиться с тем, кто будет контролировать и увязывать вместе все текущие процессы внутри нашей территории в ближайших ее окрестностях. Как вариант, взвалить это все на старшую сестру. Настя могла справиться с подобной задачей, но тогда у нее не хватит времени на все остальное. Я рассчитывал, что Анастасия Константиновна будет продвигать интересы рода Разумовских среди аристократии Твери, а потом и столицы. Это у нее замечательно получалось, и я не хотел превращать княжну в обычного завхоза. В глубокой задумчивости я поднялся по лестнице и медленно побрел к своему кабинету, а потом устало опустился в кресло за столом. В голове роились мысли. Следом за делами рода начали волнами накатывать размышления о делах личных. Нужно было что-то делать с развитием дара. С получением четвертого аспекта ситуация немного стабилизировалась, и я мог наконец заняться полноценным изменением и подготовкой тела к будущим нагрузкам. Проделать это все стоило хотя бы в относительном покое, но просто уехать куда-то или уйти в аномалию на несколько дней я не мог себе позволить. Опять придется все делать на ходу. Что-то неприятно щипало кожу на ладони. Я удивленно посмотрел на стол и обнаружил, что все это время ковырял мешочек с каменной пылью. Пару мгновений я смотрел на чуть блестящую пыль на своих пальцах, а потом в голове всплыл образ Ивана, бессменного слуги императора, который обладал невероятными полномочиями и с которым считались даже высшие аристократы Российской империи. Антип, дотянувшись воздушным потоком до слуги, произнес я и, развязав шнурок, запустил руку в мешочек с остатками камня из логова Россажа. «Зайди ко мне, нужно поговорить». Глава 3. Слуга появился на пороге кабинета спустя пару минут. За это время пыль успела въесться в кожу ладони, и я убрал мешочек в ящик стола. Как бы то ни было, но этот минерал обладал возможностью привлекать внимание необычных существ. В полной мере назвать Антипа человеком я не мог. Судя по тому, что я видел сам и о чем рассказала Нюша, Ивана тоже к числу людей относить не стоило. Только у личного слуги императора было два тяжелых аспекта, а у древнего слуги моего рода только один. Да и тот активно пробуждался только в периоды выхода Антипа в аномальную зону. Почему Иван открыто использовал магию, а Антип даже не помнил о том, что с ним что-то происходило во время полнолуния? В чем было их отличие? Возраст. Если Антип просто еще не дорос до такого уровня, то Иван должен был жить еще во времена вершителей, а я в этом очень сильно сомневался. Значит, были еще какие-то условия, отличавшие этих двоих. Что еще я знал об этом виде живых существ? Их было достаточно много. Факт, как минимум, я знал о существовании четверых сородичей моего слуги. С двумя общался лично, а еще двоих видел только мельком во время совместной охоты с Антипом в аномальной зоне. Это была не такая уже большая статистика, но и я не искал данные целенаправленно. При этом уже сейчас можно было сказать, что Иван очень сильно отличается от всех остальных оборотней. У слуги государя было два тяжелых аспекта, причем в очень интересном и редком сочетании. Тьма вообще очень плохо уживалась с другими силами. А если учесть, что основой всех оборотней был аспект жизни, то картина получалась еще более интересная. На ум приходил только один вариант: изначально человек, ставший сосудом для аномального существа, был адептом тьмы. Если бы эту силу ему подсадили через паразита, как Хромову, то ни о каких походах сквозь тени речи не шло. Это совершенно другой уровень слияния. Я могу вам чем-то помочь, ваша светлость? Не выдержав затянувшегося молчания, спросил Антип. Как ты себя чувствуешь? Вместо ответа, задал встречный вопрос я и левой рукой указал на кресло с другой стороны стола. Правую специально оставил под столом. Антип и так уже беспокойно поглядывал по сторонам, будто пытаясь найти причину своей тревоги. «Присядь, если вы говорите о возможности выполнять мои обязанности, то у меня все в полном порядке, ваша светлость», — чуть поспешно ответил старик. «Все недавние недомогания уже прошли, и я полон сил. Это хорошо», — улыбнулся я. «Теперь, зная куда смотреть, я тщательно сканировал собеседника, чтобы правильно оценить его состояние и принять решение, ведь скоро полнолуние». «Полнолуние?» — слегка напрягся слуга. «Пока еще рано говорить об этом, но я хотел бы отпроситься из имения в этот день. А так ли тебе нужно мое разрешение на это, Антип?» — прямо спросил я. «Обязательно нужно, Ярослав Константинович», — уверенно заявил старик. «Так всегда было. Я и у отца вашего разрешения спрашивал, и у деда». В этот момент я положил на стол правую руку, и взгляд слуги немедленно прикипел к ней. На лице Антипа промелькнула целая гамма разных эмоций, но он сумел взять себя в руки и вернуть спокойный вид. «Почему тебя так беспокоит это вещество?» Щелкнув пальцами, спросил я. «Не понимаю, о чем вы, ваша светлость», тут же ответил Антип. «Скажи, ты сам не устал от этого бесконечного ожидания?» Задал следующий вопрос я. «Не понимаю», начал было слуга, но я его прервал. «Давай так», предложил я. «Сейчас я расскажу тебе небольшую историю, и потом мы продолжим этот разговор. Идет? Мне нужно возвращаться к моим обязанностям, Ярослав Константинович», попытался отступить старик, но я даже внимания на это не обратил. Просто поднялся, обошел стол и присел на столешницу напротив собеседника. «Долгое время я думал, что в нашем мире живут только люди», глядя в окно, произнес я. «Это если говорить о каких-то разумных существах. Однако оказалось, что я ошибался. Разумом обладают не только люди, но и некоторые аномальные существа. Недавно мы столкнулись с одним таким во время рейда в зону. Ментальная тварь, невероятно сильная и умная. Она разговаривала на странном языке. В нем будто сплелись все диалекты мира. Я внимательно наблюдал за состоянием слуги и видел, что мои слова находят отклик у той сущности, которая спала глубоко внутри сознания Антипа. Мне сейчас нужно было вытащить ее на поверхность, потому сам старик мне помочь точно не мог. Но и это еще не все, продолжил я. Немногим ранее я познакомился с одним удивительным существом, которое также обладало разумом. И оно было только первым представителем необычного вида, появившегося из глубинных земель аномальной зоны, а может даже из самого ядра, что-то вроде регулятора или реакции зоны, контрольных зондов, которые могли долгое время находиться среди людей. В тот раз я познакомился сразу с четырьмя такими существами, удивительными и очень жестко реагирующими на нарушение границ своей территории. А вчера я познакомился с пятым представителем этого вида, особенным. Почему? Невольно вырвалось у Антипа, и я понял, что это вопрос задал уже не сам старик. «Это очень хороший и правильный вопрос», — одобрительно кивнул я. «Дело в том, что все остальные существа, которых я видел до этого, могли проявлять свою сущность очень ограниченно и только в определенные периоды времени. Поэтому с ними было очень трудно взаимодействовать. Не может быть», — потрясенно посмотрел на меня слуга, и я увидел, как в его зрачках разгорается зеленое пламя аспекта жизни. «Но этот зверь был особенным», — восхищенно покачал головой я. «Он помнил себя и постоянно находился в активном состоянии. Он пользуется сильнейшим влиянием среди людей и может решать судьбы многих. А еще он владеет магией на очень высоком уровне». Старший опустил голову слуга. «Вопрос вот в чем, Антип», глядя прямо в глаза собеседнику, произнес я и понял, что голова начала немного кружиться, как и в прошлый раз. «Этот старший мне сказал, что у меня есть возможность обратиться за помощью к одному из его сородичей, а я могу на все 100% доверять только одному такому существу, тому, с кем вместе я ходил на охоту и чье место силы видел своими глазами. В этот момент старик встрепенулся, и внутри него окончательно пробудилась странная аномальная сущность, которая веками оберегала покой рода Разумовских. «Главный вопрос вот в чем, Антип», — произнес я и протянул собеседнику правую ладонь для рукопожатия. «Действительно ли ты сможешь ответить на мои вопросы? Или старший твоего вида ошибся? Тверская аномалия, глубинные территории». Барон Егор Алексеевич Бестужев был потомственным дворянином. Род Бестужевых насчитывал сотни лет истории, вот только история эта была, в большинстве своем, абсолютно обычной, если бы не одно «но». При родовом даре аспекта воды, раз в несколько поколений рождался ребенок с аспектом смерти. Это была одна из главных загадок рода, поначалу считавшаяся проклятием. Ровно до того момента, как прапрапрадед Егора Алексеевича не придумал, как эффективно объединить эти два аспекта, став настоящей машиной для убийства. Ведь вселенная, ну или природа, так распорядилась, что, имея по умолчанию аспект воды, родовой дар Бестужевых заключался именно в улучшенной синергии двух аспектов. Забавная получилась шутка мироздания, позволившая получать невиданные силы одному родичу, причем далеко не каждое поколение, при этом остальные довольствовались лишь скромным титулом и ограниченными возможностями. Но, когда рождался ребенок с двойным аспектом, уж тогда род разворачивался по полной. Ну, в том случае, если этот счастливчик скоропостижно не умирал, как обычно и случалось. Однако, Егор Алексеевич имел правильный склад характера для того, чтобы добиться успеха. Практически полное отсутствие импульсивности, холодный разум и трезвый расчет дали ему возможность изучить родовые техники и развить их. Сначала под руководством преподавателей мами, которые тоже прекрасно знали, на что способны двухаспектные Бестужевы, а затем уже в корпусе егерей, в который его взяли как лучшего на своем курсе. Прямо сейчас, многие в империи считали Бестужева сильнейшим боевым одаренным в империи. Сам Егор Алексеевич так не считал. Он не любил мерить свои силы с чьими-то другими силами. Единственное сравнение, которое он считал правильным, это сравнение себя с собой вчерашним. Вот такая у него была задача на жизнь, каждый день становиться немного сильнее, чем вчера, и он с этим неизменно справлялся, день за днем, год за годом, и вот он, юридически второй егерь империи, а по факту, первый. Относился к этому факту Бестужев, как и ко всему другому, с полнейшим равнодушием. Ему нужны силы, чтобы выполнять приказы императора во благо империи, они у него есть. Чего еще желать-то? Другой вопрос заключался в том, что в свои 49 лет у Бестужева не было ни жены, ни детей. И это постепенно превращалось в проблему. Не его, конечно, а его отца, Алексея Петровича, который все еще здравствовал и чрезвычайно волновался за судьбу рода. Да, в истории рода не было ни разу случая, чтобы дети у носителя двух аспектов в роду унаследовали оба аспекта, но ведь в роду никогда не было такого сильного одаренного, как Егор Алексеевич. Отец и мать сильно рассчитывали на подобное чудо, особенно учитывая то, что многочисленные братья и сестры Егора Алексеевича так и не получили потомства соответствующего качества. На все это Бестужеву было откровенно плевать. Заводить семью в его положении означало относиться к этому делу безответственно, а это было против самой сути барона. Он мог не вернуться из любого, да-да, именно, любого выхода в аномальную зону. Так зачем усложнять? Честно говоря, прошлый рейд в середину аномалии во время гона 9 ранга мог стать тем самым, последним рейдом Белого Волка. Причем, сразу несколько раз, если бы только не этот невероятный Разумовский и его дружинники. Да, невероятный, это отличный термин, который как нельзя лучше описывает молодого князя. Бестужев прожил долгую и насыщенную жизнь. Боевые выходы его группы много раз происходили за пределами империи. Барон много раз видел других одаренных, сильнейших одаренных своих государств. Это не говоря о том, что он был лично знаком с сильнейшими магами Российской империи. Его работой было знать их потенциал, знать с вполне определенной целью, чтобы знать, как с ними взаимодействовать, либо же, как их нейтрализовать. Да-да, работа егерей подразумевала и такие операции. Так вот то, что он видел в исполнении молодого Разумовского, Бестужев не видел нигде и никогда. После гона было о чем поразмыслить, однако его мысли постоянно возвращались к тому самому рейду, и всякий раз его практичный совершенный разум буквально отказывался анализировать происшедшее. Раз за разом, усилием воли Бестужев продирался сквозь барьеры невозможно в процессе анализа. Но ведь многое из того, что исполнял юный князь, почти мальчишка, было действительно невозможно. Конечно, эпитет «мальчишка» к молодому князю абсолютно не подходил. Несмотря на его юный возраст, его действия в боевой обстановке были поистине гениальными. Хотя даже гений – недостаточный эпитет. Гением считали самого Бестужева, и он знал еще пару десятков таких, но такого, как Разумовский, больше не было. И это было странно, очень странно. Что было еще странным, так это его нынешний ГХМ-сопровождающий, ближайший человек императора, Иван. Бестужев просто не знал, как определить его статус. Этот странный человек просто появился из ниоткуда и сказал, что идет с ними. А спустя мгновение, на телефон Бестужева пришел личный приказ императора, и все закрутилось. Начиная от режима невероятной секретности, заканчивая сумасшедшей перестраховкой. Да, очевидно, что в разработке плана участвовал сам командир егерей, князь Потемкин, ведь он знал все возможности своих бойцов. Но приказ, тем не менее, пришел лично от императора, подчеркивая его важность. Количество ценнейших ресурсов, потраченных еще до начала операции на телепортацию людей и техники, явно довело бы министра финансов небольшой страны до инфаркта, но империя могла себе такое позволить, когда возникала необходимость. К хорошему быстро привыкаешь, и Бестужев давно привык к тому, что в его распоряжении безграничный ресурс всего огромного государства. Первая странность произошла в самом начале похода. Иван, который переоделся в странное облачение, напоминающее кимоно черное свободное одеяние, разительно преобразился, как только попал внутрь аномалии. Ну, странностью было уже то, что кроме этого тонкого кимоно на нем ничего не было, даже обуви. Но самым странным было другое. Худой и нескладный, в обычной жизни, человек внезапно изменился. Нескладность сменилась изяществом и быстротой движений, вечно сгорбленная поза смотрелась в новом образе весьма органично, поддерживая центр тяжести тела ровно в том месте, где нужно для его стремительных перемещений. Кажется, впервые за все время знакомства, Бестужев увидел на лице Ивана легкую улыбку. А затем он, без всяких объяснений, просто исчез, растворившись в окружающей растительности. Благо, на такой случай инструкции у Бестужева тоже были. И звучали они так: продолжать движение по заранее намеченному маршруту. Ну, егеря и продолжали. Иван вернулся буквально через полчаса, выглядел он задумчивым и слегка усталым. Не то, чтобы Бестужеву было нечего делать, хотя аномальные твари сейчас, вскоре после гона, практически отсутствовали, но просто из-за вежливости, барон спросил у спутника: «Все в порядке, Иван?» Кстати, да, на вопрос об аномальном позывном, Иван предпочел остаться Иваном. При этом, многократно ходящий в аномалии Бестужев не почувствовал возмущения зоны от такого святотатства. Ну, или же в аномалии существовал зверь по имени Иван, про которого лично Бестужев ничего не знает. Очень смешно. Помнится, ты сетовал на отсутствие аномальной кавалерии. Волк, от этого вопроса Бестужев сильно напрягся. Ну, сначала не понял, но затем напрягся. Ведь он определенно точно не шутил об этом при Иване. «Не совсем понимаю тебя», – осторожно ответил барон. «Странные тут дела творятся, Волк», – все так же слегка рассеянно сказал Иван. «И, кажется, твою мечту уже кто-то осуществил, причем сделал это чрезвычайно эффективно». «Да чем ты, черт побери», – нахмурился Бестужев. «Неважно, Волк, неважно, не обращай внимания, иногда я думаю вслух». Далее, в процессе всего рейда, основной темой их разговор был князь Разумовский. И не сказать, чтобы это было неожиданностью для Бестужева, хотя вопросы и многочисленные просьбы повторить и уточнить кое-какие детали вызывали толику раздражения. Как будто они шли по центральному городскому парку, а не по одному из опаснейших мест на планете. Ах да, отряд Витязя Иван тоже почуял первым, но совершенно не встревожился, как будто точно понимал, кто это. Что тоже было странно, ведь сам Бестужев до сих пор воспринимал этих разрисованных бойцов в странном снаряжении только урывками, без точной идентификации, и именно по этим косвенным признакам знал, что это дружина Разумовских. Но встретив первый раз, точно бы не понял, кто это. Тем не менее, предположение Бестужева о том, что Разумовский послал часть своих сил присмотреть за полноценным тяжелым рейдом егерей, кажется, развеселило Ивана. Прямо сейчас они уже почти дошли к месту гибели Эстера, и Иван снова растворился в лесу. Вернулся он быстро и определенно был недоволен. А в открытой ладони у него лежал маленький золотой шарик. «Ты охренел, боец?» Бестужев не сразу понял, что Иван обращается к нему. Когда же понял, сразу же разозлился. Иван может быть хоть трижды личным слугой императора, но это его, Бестужева, Рейд и его люди. И произносить подобное в присутствии его бойцов, так, стоп, он и не заметил, как вокруг них возникла темная дымка поля безмолвия, как его называли одаренные аспекты тьмы. Очень качественного поля, если быть точным. Какие-то проблемы, прищурился Бестужев. Иван слегка сбавил напор, снова став вежливым. Ты даже близко не понимаешь ценность этого артефакта, волк, как ты мог его выкинуть? Да нет у него ценности никакой, с усмешкой ответил Бестужев. Разумовский сам зверя искал, а эта хрень нас чуть не угробила. Я не стал рисковать. Иван тут же снова помрачнел, но осторожно убирал артефакт в карман. Бережно, как величайшую ценность. Тебе нужно будет повторить это перед императором. Во всех подробностях, волк. Постарайся ничего не забыть до этой встречи. Глава 4. Владение рода Разумовских. Кабинет главы рода. Антип пару мгновений смотрел на мою ладонь, а потом резко схватил ее и мощно сжал. Такой силы от сухого старика я не ожидал и с трудом подавил болезненный стон. Даже пришлось направить часть энергии аспекта жизни из источника к поврежденному месту. А потом я понял, что мана утекает дальше. Поток шел через мою ладонь напрямую в тело Антипа. Солнечный свет, падавший из окна, подсвечивал морщинистое лицо старика, но даже так я отчетливо видел, что в глазах этого существа полыхает магический свет. И чем больше энергии я отдавал, тем сильнее разгоралось это сияние. Слой порошка на моей ладони стремительно истончался. Когда его осталось совсем мало, связь начала прерываться, и Антип недовольно заворчал. В этом звуке уже почти не осталось ничего человеческого. Древний слуга рода Разумовских чуть дернулся и ухватил мои пальцы второй рукой, будто пытаясь из них выдавить крохи изумрудной маны, которых ему не хватало. Для чего? Голова кружилась, как после сильной кровопотери, но я все равно смог создать достаточно стабильный поток воздуха, чтобы дотянуться до мешочка с пылью в ящике стола и переправить его содержимое к нам. Агрх, гулко взревел Антип, когда его кожа коснулась минеральная пыль из логова Россажа. На лице слуги появилась длинная язва, будто от сильнейшей кислоты. Я мгновенно перенаправил воздух к своей ладони. Такой вид реакции на магические минералы встречался не так часто. Старику нужен был фильтр, и этим фильтром придется работать мне. Аномальный зверь, занявший место Антипа, тут же перестал рычать и немного успокоился. У меня перед глазами все плыло. Та часть сфер разума, которая была заполнена аспектом жизни, уже почти опустела. Я колебался всего мгновение, а потом подключился к родовой сети, отыскивая накопители с этой силой, которые предназначались для лекарей грифов. Сколько мне понадобится маны, я не представлял, но при этом четко понимал, что останавливать процесс нельзя. Кислотный ожог на щеке Антипа бесследно исчез. Кожа начала разглаживаться, а взгляд стал острее. Мне даже показалось, что слуга стал немного выше ростом, но за это поручиться я не мог. Если бы не стол за спиной, то я бы уже упал. Контролировать происходящее становилось труднее с каждым мгновением. Где-то внутри старика зрело ядро энергии невероятной силы. Оно колебалось и дрожало, будто могло вот-вот разорваться на части. Я буквально ощущал рождение чего-то нового. Вот только не был уверен в том, что роды пройдут успешно. Поняв, что просто не будет, я тут же заблокировал вход в кабинет полноценным защитным барьером. Антип не справлялся. Все чаще и сильнее вздрагивали руки старика. Он пытался обуздать чудовищный объем маны, который я вливал в него. По всему владению моего рода произвольно высыхали громадные накопители артефактного дома Воронцовых. Вполне возможно, что скоро начнут приходить тревожные сообщения от командиров дружины. Но все это будет позже. Сейчас меня значительно больше интересовал тот факт, что пыли в мешочке осталось не больше четверти, а барьер внутри слуги моего рода все еще оставался на месте и не собирался ломаться. «Помоги!» – внезапно выдохнул Антип, и я даже не сразу понял, что фраза эта была произнесена на древнем языке, который никто не мог знать в современном мире, на том же языке, на котором говорил Эстейр, на древнем наречии вершителей. Я с силой вырвал из жадных рук слуги крохотный ручеек энергии жизни и направил его на себя. Как прохладный душ, сила пробежалась по телу, исчезла муть перед глазами, а предметы вокруг обрели кристальную четкость. Эффект должен был продлиться всего несколько минут, поэтому действовать надо было быстро. Уже сейчас было понятно, что я немного поторопился. Однако, Правильно подготовиться к подобной процедуре было попросту невозможно. Кто в здравом уме мог представить, что всего одно существо использует тысячи сфер разума родственной энергии просто чтобы пробить барьер в собственном сознании? Далеко не факт, что даже архимагу аспекта жизни хватило бы собственной силы для того, чтобы перевести одного обычного оборотня в разряд высших. И в этот момент меня будто осенило. Вот откуда у Ивана была такая феноменальная сила и возможность на глубоком уровне управлять аспектом тьмы. Вот почему две эти энергии казались для личного слуги императора абсолютно родными. «Будет больно, от напряжения и перегрузки перейдя на язык древних», — произнес я. Антип ощутимо вздрогнул и на мне сфокусировались изменившиеся зрачки оборотня. А потом он медленно, будто преодолевая чудовищное сопротивление, кивнул. «К сожалению, у меня не было доступа к тяжелым аспектам. Я не мог наделить древнего слугу рода чем-то похожим на силу Ивана. Для моих будущих целей больше всего подходил ментал или пространство, но этих энергий у меня не было даже в накопителях. Зато энергии аспекта огня было столько, сколько не могли у себя накопить все представители рода пожарских вместе взятые. И я направил всю мощь огнеростов к средоточию аномального существа, когда-то занявшему тело Антипа. А секунду спустя увидел, как зеленый свет в глазах оборотня сменяется багровым пламенем. Взрыв. Нас раскидало в разные стороны. Меня приложило спиной о стол и вышвырнуло в кресло на другой стороне. Антип улетел к противоположной стене кабинета и врезался спиной в стеклянные дверцы шкафа для книг. На пол полетели осколки. Температура в кабинете резко взлетела до сотни градусов, а в воздухе появился ощутимый запах дыма. «Контроль!» Пытаясь подняться, взревел я. «Держи себя в руках!» Антип не ответил. Сейчас он уже очень отдаленно напоминал человека и почти перешел в ту форму, которую я запомнил во время нашей совместной охоты в аномальной зоне. Только теперь тело слуги горело по всей площади и больше напоминало сбежавшего из преисподней демона. Тысячи сфер энергии аспекта огня уходили куда-то в глубины тела оборотня. Зверь выкачивал из родовой сети столько маны, что даже огнеросты начали беспокоиться и искать причину оттока силы. Я видел, как формируются и исчезают странные образования, напоминавшие хранилища маны у обычных одаренных. Но объемы при этом были почти как у Эларака. По количеству даже сказать я бы не взялся. Вполне возможно, что старый слуга уже не мог остановить процессы и скоро мог стать причиной уничтожения родового имения моей семьи. Вдох, выдох. Я синхронизировал свой источник с родовой сетью и заставил огнеростов сделать вдох вместе со мной. Вдох. Вся энергия аспекта огня, мгновение назад бурлившая вокруг, разом исчезла. В родовой сети не осталось ни единой сферы разума этой силы. Даже несколько стационарных накопителей опустили. Антип, уже почти поднявшийся на ноги, рухнул на усыпанный осколками стекла пол. На моем столе тлели документы. Чуть оплавился телефонный аппарат, а на мебели появились пятна от сгоревшего лака. Но главную задачу я выполнил. Тело слуги начало принимать человеческий вид. А потом я ощутил удар со стороны коридора. Возможно, он был уже не первым, потому что на другой стороне ощущалась сияющая ярость светлой ласточки. Видимо, я так погрузился в буйство стихии, что просто не обратил внимания на запросы Насти. Сестра не могла пропустить такое безумие в родовой сети и решила узнать, что происходит. Возникший на другой стороне моего защитного барьера сполох света оставил в преграде громадную дыру, и она рассыпалась ворохом искр. Луч пронесся через кабинет и напрочь вынес окно. Хорошо еще, что Антип лежал на полу и не шевелился. «Ярослав», будто в поиске врагов бегая по кабинету глазами, произнесла стоявшая на пороге Анастасия. «Что происходит? Помоги Антипу», тяжело переваливаясь через подлокотник и падая в свое кресло, попросил я. «Проверь его состояние». «Зачем ты старика до такого состояния довел?» Яр, увидев на полу опаленное и засыпанное мусором тело, бросилась к слуге Настя. «Чем вы тут занимались?» «Экспериментировали, создавая поток воздуха, чтобы вынести из кабинета дым и запах гари», — ответил я. «Неужели нельзя было заниматься такими экспериментами в другом месте?» Наклоняясь и переворачивая Антипа, спросила сестра, а потом вдруг замолчала и удивленно посмотрела на меня. «Это как? Побочный эффект?» — пожал плечами я. «За такой побочный эффект 90% всех женщин планеты могли бы продать душу», — проворчала Анастасия. «Он же теперь моложе меня выглядит. Куда это годится? Не думаю, что даже пара процентов из этих 90 смогла бы пережить подобное», — усмехнулся я. силы достаточно быстро восстанавливались, и я уже не ощущал себя выжатой досуха и задеревеневшей губкой. Даже смог нормально подняться и подойти к Антипу, лицо которого внимательно рассматривала моя сестра. Древний слуга рода и так отличался достаточно высоким ростом, а теперь он стал еще выше. Плечи раздались вширь, а лицо помолодело. Из сухого старика неопределенного возраста Антип превратился в молодого поджарого мужчину, который выглядел опасным даже в таком состоянии. «Ну вот мы и увидели, каким был этот человек давным-давно», — произнес я. «Или это только для нас ты показываешь?» «Нет, ваша светлость», — неожиданно произнес слуга. Голос Антипа звучал удивительно ровно и спокойно, будто его синтезировал какой-то агрегат. Так выглядело это тело в начале охоты. «Охоты?» — тут же насторожилась Настя. «Какой еще охоты?» Антип открыл глаза и внимательно посмотрел на мою сестру. Зрачки слуги стали ярко-оранжевыми, и это придавало его взгляду немного безумный вид. «Если господин разрешит, то я расскажу историю этого тела», — также безразлично произнес слуга. «Ярослав», — повернулась ко мне княжна, — «если ты не против, я бы хотел сам с ним поговорить сначала», — прямо посмотрев в глаза сестре, попросил я. «Просто пока не знаю, с чем именно мы имеем дело. Хочу разобраться, прежде чем двигаться дальше. Ты можешь остаться, если хочешь, но есть большая вероятность, что я не смогу ответить на те вопросы, которые у тебя возникнут во время этого разговора. Но потом ты мне все расскажешь об этом эксперименте. Все, что можешь», — немного нерешительно произнесла девушка и, дождавшись моего кивка, неспешно покинула кабинет. Дверь была практически уничтожена, и я снова создал на ее месте защитный барьер. Не потому, что опасался подслушивания, а просто чтобы создать для себя видимость уединения. «Рассказывай», — поднимая с пола перевернутое кресло и усаживаясь напротив слуги, — произнес я. «Что именно вы хотите узнать, ваша светлость?» — невозмутимо спросил в ответ Антип, и я вдруг вспомнил, что точно так же недавно задавал вопросы Ивану. Чтобы не сболтнуть ничего лишнего, но и молчуном не выглядеть, в голове тут же поднялся настоящий вихрь вопросов. Про аномальную зону, про сородичей Антипа и про Ивана. Что за старшие и почему они так сильно отличаются от обычных особей? Однако, над всем этим водоворотом парил всего один вопрос. «Чего вы ждете?» — глядя в оранжевые глаза древнего оборотня, спросил я. «Ждем, когда мир родит достойного», — ответил Антип. «Когда появится достойный, рядом с ним встанет старший, чтобы оберегать и помогать.